Глава пятая. Мой крик спугнул спящих птиц, мгновенно всполохнувшись из редких зарослей. «Что? Ты издеваешься надо мной?» «Вот только не начинай опять!» Устало простонала она, отвернувшись. «Ну, не договорила капельку. Так чего кипятиться?» «Ты вообще нормально?» Я грозно двинулся на суккубу. «Как я могу быть мертвым?» «Ладно, ладно, красавчик!» Она выставила перед собой руки и с опаской попятилась. «Я все объясню, только успокойся». «Хорошо». Я остановился, буравя ее суровым взглядом. «Я слушаю». «Ох, Максимка, напугал ты меня, конечно, знатно», — выдохнула та. «Пафи!» Я вновь повысил голос. «Вот чего ж ты такой нетерпеливый?» Она улыбнулась. «В другой бы ситуации я бы это оценила, но сейчас...» «Говори!» «Говорю. Да, ты все еще мертв. То есть, живой, конечно, но ненадолго. Сейчас твое сердечко бьется, кровь циркулирует нормально. Мы это даже проверили». «Не меняй тему». «Ох». Она вздохнула. «Прости. Так вот, ты жив, но ненадолго. Я не могу окончательно исцелить тело, но ты можешь сделать это сам». «Соблазняя женщин», догадался я. «Ну, если ты хочешь, то можно и не только». «Только». «Ух, какие мы консервативные. Ладно, это личное дело каждого. Свечу держать не собираюсь. Хотя была бы не против. И все же, да, из-за того, что ты слился со мной, то надо восполнять энергию именно любовными играми. И заметь, я ни слова не сказала о негативе, которым питаются мои сестры. Только любовь и не более». «Ага, сама-самоотверженность». «Да брось, Максим!» — взмолилась та, сложив ладошки. «Я же правду сейчас говорю. Ты можешь сам влезть в мою голову и все узнать». «Боюсь, что вылезу оттуда еще грязнее», — хмурился я. «А вот сейчас обидно», — она пожевала губами. «Я ведь отличаюсь от своих сестер, и ты это знаешь». «Ладно, допустим», — кивнул я. «Дала ты мне это очарование, но что с ним делать? Девушки будут падать, только увидев меня». «Почти», — ответила суккуба. «При поцелуе я передала тебе свои феромоны. Теперь ты можешь выделять их, когда вздумается. Конечно же, как и при любых других умениях, этому надо обучаться. А сейчас это будет бесконтрольно. Однако...» В ее глазах вновь блеснули жадные огоньки. «Ты всегда можешь воспользоваться мной», — провела по груди, и ее бронелифчик испарился. «Эффект исцеления будет слабее, но, поверь, ты не пожалеешь. Я на многое способна и на многое согласна». И опять ее слова заставили мою кровь закипеть от желания. Но, сделав глубокий вдох, я сдержался, хотя мурашки по спине все же пробежали. «И как часто мне надо восстанавливаться?» — спросил самый насущный вопрос. «Ну...» — протянула она. «Если сильно не усердствовать, то...» «Пафи!» «Каждый день!» «Что, блин?» «Ты невыносима!» — пробормотал я, пробираясь через щель в заборе из бетонных плит. «Мы еще дня не знакомы, а я уже жалею, что не умер у себя». «Ты же верил, что все это лишь галлюцинация?» — ерничала моя спутница. «Боюсь, что даже в аду не будет такого наказания, как прогулки с живой и озабоченной суккубой». «Фу, как грубо, Максим». Она отвернулась. «Вот и иди теперь один». «Ага, так я и поверил». Наконец мне удалось протиснуться и оказаться на разбитой дороге. «Тебе же нельзя показываться людям, иначе начнется беготня за тобой. К тому же мы связаны. Вот сейчас я не успею договорить, как ты...» И правда, я не закончил фразу, а серая дымка уже просочилась сквозь щель и впиталась в мое тело. «Что и требовалось доказать», — ухмыльнулся под конец я. «Вот теперь я буду молчать», — заявила мне суккуба. «То есть так ты планировала меня наказать?» Я чуть было не рассмеялся в голос. «Да это же просто счастье!» «Отвали, бука!» Я не стал отвечать, а двинулся дальше. Буквально через десяток шагов передо мной раскинулось то самое гетто, о котором так много читал Максим. Не знаю, зачем ему это. Может, что-то искал. Хотя, судя по воспоминаниям, он вообще много читал, и ему все было интересно. Занятный паренек. Был. В общем, пошарпанные дома, выбитые двери и толпа бродяг, что уже приметила меня и направлялась навстречу. Вот и поговорим. «Эй, кто такой?» — крикнул один из них. Мужики примерно от 40. Хотя, может быть, и моложе, просто спились и выглядели довольно скверно. Света здесь не было, но ночное зрение позволило их рассмотреть. Правда, не идеально, но большего мне и не надо было. «Гулял здесь», — просто ответил я, глядя им за спины. Что-то тянуло меня в самый крайний дом, что виднелся на обочине. Там на втором этаже раздался чей-то пьяный хохот и вой. Нет, не собачий, просто кто-то не умел петь в караоке. «Хм, караоке в такой дыре?» — задумалась Пафи. «Скорее всего, там кто-то влиятельный из этой шелупони». «Думаешь, он тоже там?» «Вот сейчас и узнаем». «Гулял!» — ухмыльнулся, словно гиена один из бродяг. «Далековато ты зашел. Ты не со свалки часом?» — спросил другой. «А то от тебя смердит, как от толчка». «Серьезно?» — я бросил на него насмешливый взгляд. «Думаешь, от вас запах лучше?» а ты не охренел?» — рявкнул первый и бросился ко мне, протянув руки. Что он этим хотел доказать? Или что он вообще планировал сделать? Схватить меня за шиворот? Глупо. Так ведь легко заломить руку. Собственно, это я и сделал. Противник взвыл от боли, а когда я пнул его под зад, то отлетел вперед, ткнувшись мордой в какую-то кучу. Остальные бродяги ринулись на меня как по команде, но даже крысы показались мне опаснее. Несколько раз увернулся, поднырнул под руку у одного, скользнул вправо от второго, 5 ударов, и противники валяются у моих ног, жалостливо стоная от боли. «Слабовато», — цокнул я, пнув одного на прощание. Но уйти мне не дали. Первый бродяга уже вскочил на ноги и не собирался прощать мне обиду. Что ж, его проблемы. Удар под дых, и противник сложился пополам, ловя ртом воздух. Я же присел рядом и спокойно спросил. «Чингиза знаешь?» «Ты...» «Я...» Схватил его за кисть и свернул указательный палец. Мужик заорал от боли, я же, не отпуская руку, продолжил допрос. «Повторяю в последний раз. Чингиза знаешь?» «Да...» Закивал тот, стараясь не шевелиться, чтобы самому себе не сломать палец. «Он здесь рулит!» «Отлично. Значит, я на верном пути». Пробормотал я и вновь посмотрел на тот самый манящий дом. «Он там?» «Ага, ну пацан, тебе лучше... Все же палец я ему сломал, ибо нечего просто так бросаться на людей. Может, после сегодняшнего их мозжечок будет лучше работать. «В этом я сильно сомневаюсь», — отозвалась в голове Пафи. «Ну и шуть с ними». До цели я добрался без приключений, хотя чувствовал рядом чье-то присутствие. То ли притаившиеся людишки были слишком ленивы или пьяны, либо видели, что произошло с их сотоварищами и не решились выбираться из своих нор. Но вот у меня после драки ощущения были не из лучших. Тело ныло от усталости, а мышцы готовы были вот-вот порваться. Очевидно, что с моими нынешними способностями это простое человеческое тело слишком слабо, и мне придется нещадно тренировать его. С этим разберусь позже. Сперва Чингиз и его шайка. Крики и вопли все еще разносились по округе. Никто из пьяниц не слышал того бедолагу, которого я покалечил. Но так даже лучше. Войти внутрь оказалось несложно, хотя некоторые личности пытались мне воспрепятствовать. Я не стал их убивать, пускай живут, если это вообще можно назвать жизнью. Поднялся на 2-й этаж, по пути вырубив еще несколько бродяг. А когда добрался до нужной комнаты, единственная, которая была с дверью, остановился и задумался. «Что такое, малыш?» — поинтересовалась Пафи. «Да вот не знаю, выдержит ли мое тело пулю», — произнес я. «Думаешь, там будет засада?» «Черт их разберет, но один раз меня уже подстрелили. Не поспешил ли я сюда?» «Успокойся, красавчик, ты справишься. С моими-то силами все пройдет идеально». «Да, ты права, идем». Я резко толкнул дверь и влетел в квартиру. Узкий коридор, первый проход налево, почувствовал там совокупляющуюся парочку, но трогать брезгливо. Потом дверь справа, там пусто. А вот прямо по коридору проход на кухню, и именно там вопили не своим голосом. «Зеленоглазое такси, ты подвези ты!» «Божечки!» – простонала Пафи. «Я впервые обратилась к моему злейшему врагу, но ведь это невозможно слушать!» «Согласен, хорошую песню так испоганить, это надо постараться!» Резко влетаю в комнату и вижу парочку мужиков. В памяти тут же всплывают их рожи. Именно они тогда скрутили Боярского и затащили фургон. Стоило мне появиться, как один из них икнул, опустив пустую рюмку, потом мотнул башкой, будто прогоняя наваждение, а через мгновение его глаза полезли на лоб. «Чин!» Он не успел закончить слово, как та же самая рюмка оказалась в его глотке, причем пробив зубы и порвав губы. На мои руки брызнула кровь, но мне удалось заткнуть ублюдка. Ударом под кадык заставил скрючиться и вдохнуть осколки стекла. Схватив его за короткие сальные патлы, приложив о стол, разбив тот к чертовой, ну вот опять, матери, все это произошло за считанные секунды, и второй вокалист даже понять не успел, что произошло. Он стоял спиной к нам, горланя во всю мощь. Ударом под колено заставил его заткнуться и упасть на пол. На лету поймал микрофон. Противник еще не успел понять, что произошло, как я его развернул к себе и двумя четкими ударами обратной стороной микрофона, где имелся небольшой твердый шнур, пробил глазные яблоки. И как только враг попытался заорать, проделал с ним то же самое, что и с его приятелем. То есть разбивая зубы и заткнул выродка микрофона. Еще один удар по кадыку, но теперь кулаком, да так что, в общем, он больше не жилец. «Охренеть!» Крик суккубы врывается в мозг, заставляя поморщиться. «Это что только что было? Твою мать, Боярский! Я на этой земле уже несколько десятков, но такого...» «Умолкни!» Тихо приказываю я, и та моментально замолчала. «Что такое? Грязно? Работаю?» «Ну, извините, с подобными отбросами церемониться не собираюсь. Вы хоть знаете, что они сотворили за всю свою жизнь?» «Хм, не знаете. Честно говоря, я тоже. Однако одна смерть невинного паренька на их совести есть. Но вот то, что я чувствовал, тухлятина. Да, от них несло тухлятиной. И это была не вонь, как мы привыкли ее ощущать, а именно ментальная тухлятина. Их души сгнили уже давно». Не знаю, что на них повлияло, да и не собираюсь выяснять. Возможно, так даже им самим лучше. Будут покоиться с миром. Возможно. И не портить отличные песни. Молчи. Все, в тряпочку. Так, эти двое готовы. Но никто из них не Чингис. Так где же он? Посмотрел в коридор. Остается только одна комната. И сделал лишь шаг, как дверь той самой комнаты распахнулась, и в кухню ввалилась парочка мужиков. «Серьезно?» Теперь уже я выпучил на них глаза. «Вы двое там траха...» «Ты?» — взвыл тот, что был тоще и меньше. Видимо, пассив в их гоп-гей-компании. «Но ведь ты его...» «Какого хера?» — испуганно воскликнул Чингис. Да, вторым был именно тот самый ублюдок, что лишил жизни Максима Боярского. «У сучки своей спроси», — с ядовитой улыбкой ответил я, кивнув на тощего паренька. Никто не успел ничего сказать, как я метнул в пассиво вилку, которая сама собой оказалась у меня в руке. Та вонзилась ему в горле, вновь брызги крови, хрип. Парнишка схватился за рану, но меня уже было не остановить. Чингис не успел сориентироваться, как я оказался рядом с его шлюхой и пробил вилкой горло парня насквозь. Не знаю откуда, но вилки у них были из толстого и прочного металла, что позволило сломать даже позвонки и прибить бедолагу к стене. Тот еще несколько мгновений сопротивлялся, но вскоре и спустил дух. «Ты ублюдок!» — простонал Чингис, не веря собственным глазам. «А ты гомик!» — усмехнулся я. «И как после этого жить?» «Говнюк!» Внезапно взревел бандюган и бросился на меня с кулаками. «Ты серьезно, чел? Я ведь только что всех твоих завалил». «Ну да, он не удосужился даже пистолет достать. Дебил, что еще сказать?» Но удар по кокушкам быстро привел его в себя. Причем не просто удар, точнее, не от простого человечка, а с применением магической силы. По-хорошему, его бубенцы должны были выскочить у него изо рта. Но этого, конечно же, не произошло. Однако пыл моего противника это сильно остудило. Он со стоном рухнул на пол, зажимая раненое место руками. «Даже суккубы на такое не решаются», — заметила Пафи. «Ты слишком жесток». «По заслугам». «Полностью согласна». «А теперь расскажи-ка мне, дружок». Я присел рядом с Чингизом. «Кто тебя послал меня убить?» «Ты же сдох!» — прохрипел тот. Да, верно, контрольный в голову добил меня, не стал отрицать я. Однако я здесь, а ты вскоре займешь мое место. Но у меня есть предложение. Ты говоришь, кто тебя послал, я убиваю тебя быстро и безболезненно. «Мамка твоя послала!» С мерзким смехом выкрикнул он, но тут же закашлялся. «Вот как!» Я поднялся и схватил того за ирокез. «Думаешь, это смешно?» Потащил к открытому балкону на кухне. «Хорошо, давай посмеемся вместе». «Ах ты, говнюк!» Зло прорычал Чингис и каким-то образом выкрутился из моей хватки. «А ты его недооценил, милашка», — хихикнула Пафи. «Он быстро оклемался». «Думаешь?» — в тон ей отозвался я. «Недооценил или заранее знал, что он сам встанет на ноги, чтобы мне его не поднимать?» «А, ты серьезно?» Но на болтовню с дьявольской красоткой у меня не осталось времени. Чингис уже стоял на ногах, пусть и трясущихся, и готовился нанести удар. Казалось бы, я мог легко уложить, учитывая то, что произошло совсем недавно. Но я решил дать ему фору, поэтому несколько раз ублюдок все же взмахнул кулаками, которые пронеслись у меня перед лицом. Я лениво уклонялся от них лишь в самый последний момент, будто бы не успевал. И это воодушевило противника. Он перешел в более агрессивную атаку и принялся размахивать ногами. «Довольно», — тихо произнес я и поймал его стопу. В тот же миг ударил по колену его второй ноги, на которую он опирался. Да еще и вложил телекинез в свой удар, отчего он получился в разы сильнее. Все хрящи в том месте моментально раздробились вместе с костями. Чингис взвыл так, что его должны были услышать по всему городу. Но разве я мог на этом остановиться? Конечно, нет. В ту же секунду я вывернул его стопу так, что послышался отчетливый треск рвущихся сухожилий и мышц. Крик ублюдка усилился, хотя я не верил, что такое вообще возможно. И в заключение я шагнул ближе, отпустив переломанную ногу и схватив падающего врага за горло. «А я ведь предлагал, дебил». Процедил ему в лицо я, протянув руку в сторону. Секунда, и мои пальцы сомкнулись на стеклянной вазе, которая оказалась в этой хатке совершенно непостижимым для меня образом. Ее дребезг пронесся по квартире и пустынным коридорам, а визг окровавленного Чингиза вторил ему. «Что? Как она прилетела? А с вилкой у вас вопросов не было?» «Ладушки, отмотаем чуть назад. Мы все видели, что среди моих умений есть телекинез. Мы помним, что стол со всем находящимся на нем разбился. То есть вилка попала в мою руку благодаря этому умению. Нетрудно сложить дважды два, правда?» С вазой рискнул, но эксперимент прошел успешно. И вот передо мной со сломанными ногами и разрезанной кожей лежит мой убийца. Хрясь, и его правая кисть Чингиза повернута в другую сторону. А сам бандит падает на пол, дергаясь в конвульсиях и рыдая навзрыд. «Максик, это не слишком», — поинтересовалась Пафи. «Понимаю, что он тот еще говнюк, но ты тоже переходишь черту. В конце концов, он ответил на твой вопрос, и, по сути, вы квиты». «Ответил?» — зло спросил я, глядя на противника. «Съязвил мне, и это вы называете ответом?» «Суккубы — сложные существа. Каков вопрос, таков ответ и...» «Заткнись!» — рыкнул я, и та вновь затихла. Я же выпрямился, глядя на Чингиза. «Так что скажешь теперь, быстро или мучительно смерть?» «Сукин сын!» — гаркнул тот. «Да я твой рот!» «Неправильный ответ!» Я от души пнул того по сломанной ноге, отчего бандит вновь взвыл. «Какую смерть выбираешь?» «Мучительно!» Послышался рядом незнакомый голос, после чего что-то блеснуло, тело Чингиза вспыхнуло синим пламенем.